Глава 14. Город обезьян. Мы активно стали обследовать каменную статую обезьяны. Поразительно, Тара. Я уже столько лет работаю заместителем министра департамента магии, но исключительно с тобой постигаю совершенно невероятные вещи. Например, я не располагал информацией, что может быть подобная зрительная иллюзия, когда снять и почувствовать ее может лишь только определенный человек, а остальные просто проходят насквозь. Чертовски хочется досконально изучить этот феномен, только, боюсь, это мне недоступно. Знаешь, мне почему-то кажется, что мы не последний раз видели Лиру. Может, в следующий раз попросить ее слегка приоткрыть завесу тайны? Возможно, ты и права, буду иметь в виду. Ребят, я вообще не понимаю, что нам с этим изваянием делать. Громадное и, судя по всему, довольно старое. Ни единой щелочки в ней нет. Знаешь, Михаэль, уверен, что исключительно Тара сможет найти хоть что-то. Припомни, как это всегда случалось. А в склепе, помнишь? О, да, разве такое забудешь? Ну что же, Тара, давай. Скорее всего и правда. Только лишь от тебя все здесь зависит. Как великодушно с вашей стороны, Михаэль. Улыбнулась ему и шутливо отвесила поклон. Ты сердишься на меня за то, что я видящая? Давай позже обсудим. Отмахнулся и затем отвернулся от меня. Мне непременно необходимо с ним поговорить. Не понимаю, что с ним такое. Он ведь знал, в какую миссию ввязывается. Решила все-таки поработать и стала внимательно осматривать статую. Я скрупулезно проводила по ней руками и через какое-то время, исследовав ее руку, заметила выбитый на статуе текст, который был довольно сильно затерт. Попыталась его прочитать, и получилось что-то довольно странное. «В каменный город ты зайдешь, тайное знание обретешь». Прочитав слова вслух, услышала двойной щелчок, а вслед за тем звук сдвигаемого камня. «Тара, смотри!» В ногах статуи обезьяны образовался проход высотой не больше метра. Вот только на входе в глубине около метра мерцала тонкая пленка, переливающаяся всеми цветами радуги. Было немножко похоже на портал, но он отличался от обыкновенного портала. Михаэль подошел ко мне, приобнял меня за талию и сказал: «Идем вместе, хорошо?» Я кивнула и взяла его за руку. К нам приблизился Адриан и молча взял меня за вторую руку. «Это портал. Мы не знаем, куда он нас приведет. Будьте готовы!» Адриан предупредил наших спутников. И тут охрана Вотана взбунтовалась и категорически запретила тому переходить порталом, куда бы то ни было, аргументируя это тем, что он член Совета Правящих и не имеет права так беспечно относиться к личной безопасности. Поняв, что Вотан намерен их проигнорировать, я взяла решение этого вопроса в свои руки. «Вот он. Вы единственные смогли поучаствовать в наших приключениях, но ваша безопасность на первом месте. Дальнейший путь небезопасен. Я не буду подвергать вас этому риску. Поэтому не сердитесь на меня, но вы остаетесь здесь. Или я решительно отказываюсь вести свои дальнейшие поиски». Вот он посмотрел на меня взглядом побитой собаки. Я чувствовала себя виноватой, но не буду рисковать его здоровьем и жизнью только ради его жажды приключений. Он резко развернулся и отдал распоряжение своей охране. «Возвращаемся!» Ну, будто ребенка обидела. «Сначала идет трое моих ребят, потом ваше трио и замыкает наше шествие оставшаяся охрана», — сказал Максимилиан. «Договорились. Готово?» — спросил Адриан. Я кивнула. Первыми в портал зашли три охранника. Вслед за ними шагнули мы втроем. Вышли в каменном, заросшем лианами городке. Всюду на камнях и деревьях стояли, сидели и ползали живые обезьяны. Когда-то, очень давно, я читала энциклопедию, и там детально описывали капуцин – обезьянок с достаточно широкой носовой перегородкой. Так вот, эти были невероятно похожи. Мы отодвинулись в сторону, чтобы не мешать оставшимся охранникам пройти через портал. «Это просто совершенно немыслимо! Вы знаете, где мы? Это же город обезьян в зачарованном лесу! В том самом, где проходило первое испытание турнира названия лучшего зельевара. Только этот обезьяний город находится в самом центре леса. Сюда не попасть просто так. Честно говоря, я вообще всегда был уверен, что это попросту детская сказка, и данного места реально не существует», — восторгался Михаэль. «Это уже входит в нашу привычку — находить потаенные места, о которых слагают древние предания. Я даже немного рад тому, что участвую в этой экспедиции», — ответил Адриан, глядя на меня. «Я чувствую тепло кольца. Идем?» Все согласились, но Максимилиан попросил держаться поближе к охране для нашей безопасности. Мы стали идти по этому городу, оставив позади себя мерцающее марево портала. Всюду располагались каменные статуи обезьян многообразных форм и размеров. Частично они были покрыты зеленым мхом, часть из них были разрушены. С деревьев свободно свисали лианы, на которых раскачивались настоящие обезьянки. Под ногами также было много переплетенных между собой корней деревьев и вьющихся лиан. Утешает, что здесь нет буйства зелени, как в амазонских джунглях. Видимо, обилие камня не дало ей сильно разрастись. Мы могли, пусть не как по обычной дороге, но все же пройти достаточно свободно. Некоторое время пробирались через эти каменные джунгли, внимательно прислушиваясь к кольцу. Я вела ребят и охрану за собой. Обезьяны нас не трогали и вообще никак на нас не реагировали. Честно говоря, меня это поражало, ведь мы чужаки для них, а они не проявляли к нам никакого интереса. Странно это все как-то. Наконец мы вышли на большую каменную площадь, метров на 40 в диаметре. Она была вокруг огорожена стеной. Под ногами лежали каменные блоки, плотно приставленные друг к другу. Эти блоки образовывали сравнительно небольшую лестницу на 10 ступеней, ведущую вниз. В центре площади находилась высокая каменная глыба, в середине которой располагалась глубокая ниша. Нишу занимала фигура обезьяны. На этой площади присутствовало огромное количество капуцинов. Они или сидели, или лежали, кто-то перебирал друг другу шерстку. Увидев нас, часть из них лениво отреагировала, повернув головы в нашу сторону. А некоторые, не прекращая своего занятия, совершенно не обращали на нас внимания. «Смотрите, что это у нее на голове?» Михаэль обернулся к нам. «Кажется, похоже на корону», — ответила ему, приглядываясь к статуе обезьяны. «Любопытно, а что она держит в руках?» «Может, подойдем поближе и внимательно рассмотрим?» Мы стали медленно приближаться к каменной глыбе. И тут все обезьяны резко вскочили и кинулись к статуе, закрыв тем самым нам проход к ней. Мало того, они оскалились на нас, обнажив свои клыки, и стали агрессивно рычать. «Что-то мне это не нравится». «Тара, парни, быстро встаньте за наши спины!» – распорядился Максимилиан. Мы немедленно поспешили исполнить его просьбу, и в этот момент обезьяны набросились на нас.